Жизнь на Днестре. Однажды летом мы жили над Днестром. Вокруг были холмы, каменистые предгорья Карпат, поросшие ползучими травами, низкорослой полынью, бессмертником и мартелями с их лиловыми слюдяными, как бы выленившими кладбищенскими цветами. В некоторых местах чернели следы цыганских костров, вокруг которых сухая трава была прожжена угольками, и я подбирал эти угольки, вызывавшие в моем воображении картины цыганского табора, ночевавшего здесь, телеги с парусиновыми халабудами, шатры, цыганок в длинных цветных юбках и цыган с кудластыми бородами, темно-синими, как ежевика. Так как было широко распространено мнение, что цыгане крадут детей, то, засыпая, я крепко держал руку мамы и заплетающимся языком просил хорошенько меня стеречь и не отдавать цыганам. На Приднестровском склоне, куда дачники ходили любоваться закатом, был сложен очаг, плоский известняковый камень, по бокам торчком два других известняковых камня, а сзади в виде спинки четвертый камень, довольно высокая узкая плита, со слюдяными следами маленьких степных улиток и блестками задымленного кварца. Этот очаг мама назвала троном. Отсюда открывался особенно красивый вид на закат, пламеневший над седой от полыни каменистой степью, где в розовой от солнца сухой траве вдруг проползал уж или, стоя на своей норке, как столбик, суслик посвистывал маленький, симпатичный, повернувшись спиной к предзакатному степному ветру. Отсюда виднелся противоположный берег Днестра, длинные обрывы с круглыми черными дырами, откуда вылетали стрижи и кружились над пенистой быстряной Днестра, подмывавшей крутые его берега. Когда солнце наконец садилось, и спустя некоторое время на небе выступало несколько первых звездочек, мы любовались роскошным зрелищем пароходика, который в это время всегда проходил мимо нас внизу по Днестру, шумя колесами и пуская из огнедышащей трубы целый фейерверк золотого дождя. Пароходик огибал небольшой остров посредине реки, на котором, я знал, находилось садоводство какого-то немца, куда мы однажды ездили в лодке покупать луковицы гиацинтов, и нашу лодку качало на волнах, поднятых пароходом, и пароход удалялся во тьму звездной ночи, а мама мечтательно провожала его глазами, говоря: «Какая прелесть, пароход!» И я повторял за ней, не без труда произнося: «Кука, прелесть, пароход!» Из чего можно заключить, что мне было в ту пору не более 3 лет. Впечатление от огнедышащего пароходика каким-то образом было связано с событием, происшедшим до или после моего рождения. Речь шла о катастрофе на Черном море вблизи Одессы, когда ночью столкнулись 2 парохода и погибло много людей. Эта катастрофа с человеческими жертвами в течение нескольких лет была темой разговоров, а так как один из пароходов назывался «Меркурий», то до сих пор это слово вызывает во мне тягостные чувства. Всюду обсуждались обстоятельства суда над виновниками катастрофы. Дело оказалось крайне запутанным, и суд долго не мог доискаться причины происшествия. В связи с этим мне запомнилось произносимое взрослыми имя Дорошевича, писавшего тогда в одесском листке фельетоны об этом трагическом случае, о суде над капитанами 2 погибших пароходов. Было допрошено множество свидетелей-очевидцев, в том числе один грек, произнесший с сильным греческим акцентом следующие легендарные слова, объяснившие все дело: «Сли воперы без фонари пассазиры потонули». По-русски это значило: «Шли пароходы без фонарей, пассажиры потонули». Слово «пароходы» грек-очевидец произнес на французский лад «вопер», то есть «пароход», а во множественном числе выходило «воперы». Итак, «Сли воперы без фонари пассазиры потонули». Фонори значило, конечно, фонари. Это стало чем-то вроде веселой поговорки, которую часто при мне произносили взрослые. Впоследствии в моем представлении грек-свидетель соединился с другим греком, кондитерой Дымбой из чеховской свадьбы. Живя над Днестром, я впервые увидел много разных интересных вещей. Например, аиста на камышовой крыше молдаванской мазанки, которую мы наняли налито. Аист стоял рядом со своим большим, небрежно сложенным и сучьим гнездом, в котором сидела на яйцах жена аиста, аистиха, а сам аист стоял на одной ноге, а другую прижал к животу, охраняя аистиху. Время от времени аист улетал и приносил в своем длинном клюве еду, маленького ужа или зеленую лягушечку с четырьмя растопыренными лапками. Аист умел щелкать клювом, и это щелканье напоминало мне резкие деревянные звуки колотушки ночного сторожа, которые я когда-то слышал ночью у бабушки в Екатеринославе. Папа научился весьма ловко щелкать языком, подражая аисту, и часто, желая позабавить меня и маму, становился против аистиного гнезда, закладывал руки за ремешок своего пояса и, задрав бороду, звонко, чеканно, отчетливо щелкал языком, вызывая аиста на разговор. Аист начинал отвечать папе, и таким образом они долго переговаривались. А мы с мамой хохотали, и мама сквозь слезы говорила папе: «Перестань, Пьер, ты нас уморишь, ты ведешь себя совсем как мальчишка». Мама называла папу на французский лад Пьером. Я думаю, этот Пьер пошел у них от «Войны и мира», книги, которая в нашей семье считалась священной. На всю жизнь запомнились мне молдаване в сыромятных подстолах, меховых жилетах и высоких бараньих шапках, которые они носили, несмотря на летнюю жару. В Карпатах шли дожди, таяли снега, и тогда Днестр вдруг темнел, раздувался, выходил из берегов так, что каменная дамба против нашей хатки уходила под воду, и поверх нее с головокружительной быстротой неслись длинные волны, с которых ветер срывал куски серой пены, покрывавший весь берег, прибрежные кусты, набивался в камыши, и на три четверти затопленные бунтующей водой с черными воронками смертельно опасных водоворотов. В эти дни в Днестре часто тонули люди, и я со страхом смотрел с галерейки нашей мазанки на зловещие тучи и на массы карусельно несущейся воды. Через несколько дней дожди в Карпатах проходили, и вода в Днестре падала, иногда даже ниже прежнего уровня, дамба снова появлялась из-под воды, и на песчаных отмелях ходили аисты, выклевывая из полуоткрытых речных ракушек неприятного черного цвета жирных моллюсков. Я подходил к отмели, покрытой ракушками, и любовался их видом, их дышащими створками, которые то открывались, то закрывались, словно им не хватало воздуха. Меня удивляло, что они живые, что они дышат, что они как бы высовывают языки. Когда начиналось наводнение и дамба уходила под воду, мы с мамой кричали ей: «До свидания, дамба!» Когда же наводнение кончалось, мы приветствовали ее появлением из-под воды криками: «Здравствуй, дамба! Ку-ку, дамба!» Раза два в течение лета папе приходилось уезжать по епархиальным делам на несколько дней в Одессу, до которой, в общем, было хотя и близко, но сообщение было очень неудобное. С переездом на пароме, с двумя железнодорожными пересадками, я только знал, что папа должен добираться пешком до какой-то резины, большого села или даже заштатного городка с лавками и почтой, потом переправляться на пароме в местечко Сахарно, а оттуда уже как-то попадать на железнодорожную станцию Рыбница, где однажды в окно вагона, когда мы ехали на дачу, я действительно видел огромную, только что пойманную белугу, которую, подцепив крючком за хвост, укладывали на платформу железнодорожных весов, посыпанных крупной солью, и кто-то в восторге крикнул, что в рыбе полтора пуда веса. Обычно мы ждали возвращения папы с громадным нетерпением, каждый день выходили ему навстречу. Он всегда появлялся неожиданно и всегда в первую минуту был не похож на себя. Один раз мы с мамой вышли встречать его на дорогу, а в это время поперек Днестра, сносимая течением, плыла с того берега, приближаясь к нам, лодка перевозчика, в которой сидел на корме пассажир, весь в черном, с длинными волосами, похожий не то на молодого монаха, не то на псаломщика. Мы сначала не обратили на него внимания, но вдруг мама замахала зонтиком, который несла на плече, и крикнула: «Пьер, Пьер, боже мой, я его совсем не узнала!» В лодке оказался мой папа с хорошо мне знакомой дорожной плетеной корзинкой на коленях. Увидя нас, папа, в свою очередь, стал размахивать своей черной широкополой шляпой с выгоревшей лентой. Оказалось, он сошел на предыдущей станции и решил переправиться не на пароме, а на лодке, с тем, чтобы пристать к дамбе прямо против нашей мазанки, которая со своим аистом на крыше так красиво стояла на каменистой горе, поросшей полынью. У папы за эти несколько дней отросла на затылке грива, лицо загорело, черное летнее пальто пропылилось, и мама, целуя его и обнимая, то и дело восклицала: «Ах, Пьер, посмотри на себя, на кого ты похож, идем же скорей, тебе надо хорошенько помыться с дороги, у тебя бурая шея». А я норовил вытащить деревянную затычку и заглянуть в скрипучую корзинку, зная, что там непременно должны быть для меня гостинцы из города. Потом папа сажал меня на пыльное плечо, и мы весело шли по немощенной деревенской дороге домой. Папа, мама и я. Казалось, что кроме нас троих никого нет на свете. Как мы тогда любили друг друга! В другой раз мы отправились встречать папу, вышли на дорогу и незаметно дошли до Резины, где на окраине после недавних дождей дорога превратилась в непроходимую лужу, обойти которую было невозможно, потому что с обеих сторон дороги тянулись глухие плетниковые заборы. Мы с мамой остановились и вдруг увидели папу в его широкополой шляпе, как у Максима Горького, в пыльном летнем пальто, в пенсне, со знакомой корзинкой в руке. Он осторожно пробирался между каменной стеной и жидкими колеями дороги, в которых полосами отражалось небо. Он шел, осторожно переставляя ноги по совсем узенькой кромке сухой земли, задевая одним плечом известняковые камни забора, оставлявшие на рукаве пыльные следы. Он шел, не замечая нас, с доброй улыбкой, предвкушая встречу с нами, испытывая блаженство возвращения к жене и сыну. Мы с мамой затаили дыхание и долго любовались не замечавшим нас папой. Самое удивительное было то, что лет через 65 после того, как в мире и во мне все так изменилось, когда уже давным-давно не было на белом свете ни мамы, ни папы, а только осталась легкая, нежная, грустная память о них, я вдруг попал в Резину и сразу же узнал то место, где папа пробирался по обочине дороги, задевая плечом камни забора. Здесь до такой степени ничего не изменилось, даже зеркальные полосы блестели в густой черной грязи дороги, что я бы не удивился, если бы вдруг увидел молодого папу в его выгоревшей широкополой шляпе с корзинкой в руке, бородатого, пыльного, доброго, осторожно переставлявшего ноги, пробирающегося домой ко мне и маме. Я вышел из автомобиля, потрогал рукой неизменившиеся известняковые камни забора, сорвал сухую серебряную былинку, растущую под самым забором, и, чуть не плача от непонятного горя, вернулся в машину и попросил, чтобы повернули обратно вдоль Днестра в Сахарну, а оттуда в Аргеев, где во время Первой мировой войны, во время Керечины, меня чуть не расстреляли корниловцы. А потом в Кишинев, памятный мне с лета 1917 года, по знакомству в нем с Котовским. В это время, пока машина разворачивалась, над узкой улицей, над двумя каменными плетниковыми заборами, раскинув крылья и опустив вниз голенастые ноги, как бы висел знакомый аист, с удивлением рассматривая меня, такого старого и непохожего на того маленького мальчика с круглым лицом и узкими монгольскими глазками. Тут же я вспомнил еще нечто давным-давно забытое из нашей тогдашней жизни на Днестре. У нас был знакомый местный арендатор, который ходил в брезентовом полевике и мужицких сапогах. Почему-то он иногда заходил к нам и пил у нас чай. У него было странное имя — Кисель Пейсахович Гробокопатель Посессор. Так было напечатано на большой визитной карточке, которую он вручил маме и папе при первом своем посещении. И еще. Здесь впервые я увидел, как мальчику драли уши. До сих пор не могу забыть это ужасное зрелище. Возле хатки, в этом прелестном приднестровском краю, которую та же, как и мы, нанимали налито семья неких Месснеров, я увидел в огороде мадам Месснер, которая что-то делала со своим сыном, маленьким кадетиком, в черных широких штанах и холщовой летней рубахе с синими твердыми погонами. Мальчик был гораздо старше меня, я его воспринимал почти как взрослого, тем страшнее было то, что я увидел. Сначала мне показалось, что они, мадам Месснер и ее сын-кадет, играют в какую-то странную игру. Потом я подумал, что мадам Месснер умывает своего сына двумя губками, которые она держит в обеих руках. Я даже заметил, как по красным щекам кадетика и по носу течет вода. Это меня удивило. Однако, приблизившись к плетню, вдоль которого росли светящиеся против солнца розовые и красные мальвы, я увидел, что госпожа Месснер дерет уши своему сыну. До этого времени я только слышал, что иногда злые взрослые дерут детям уши, но никогда ничего подобного не видел и, откровенно говоря, не вполне этому верил, думая, что так говорится лишь для того, чтобы припугнуть детей и заставить их быть послушными. И вот теперь передо мной открылась ужасная правда. Большому мальчику на моих глазах драли уши. Мадам Месснер, крепко вцепившись опытными руками в бушные раковины своего родного сына, драла их взад и вперед. Причем даже послышалось мне, как трещат их хрящи. Уши кадета были распухшие, пунцово-красные, цветом своим, напоминая чашечки цветущих мальв, после которых все это происходило. Мадам Месснер, коренастая белокурая немка, в маленьком пенсне, дрожащем на ее пористом напудренном носике, в шелковой блузке, скрипевшей на ее толстой спине и туго затянутой в талии, на крахмаленном фартуке, она до этого пекла на керосинке грет свой штрудель с яблоками, со злыми водянисто-голубыми глазками и с двойным розовым подбородком, действовала своими пухлыми руками, как рычагами с неотвратимой настойчивостью драла распухшие уши мальчика, пунцовое лицо которого обливалось слезами и было искажено болью. Чудный светящийся мир, сиявший вокруг меня в это приднестровское росистое утро, вдруг померк, и я едва не потерял сознание. Мама подхватила меня на руки, прижала к себе и с побледневшим от негодования лицом унесла подальше от безобразной сцены. Я долго не мог этого забыть. Иногда в Одессе я встречал на улице уже взрослого кадета Месснера, мы с ним раскланивались, причем я, всегда не отрываясь, смотрел на раковины его несколько оттопыренных ушей. Последний раз я встретился с ним во время Первой мировой войны. Я ехал, сидя на зарядном ящике своей трехдюймовки, а он навстречу нашей батарее верхом на лошади в длинной кавалерийской шинели, гусарской фуражке с кожаным походным портсигаром через плечо, со стеком в руке, замшевой офицерской перчатке. Дело было под Минском, лютой зимой, в дремучем еловом лесу, среди деревьев, утопавших в сугробах, за которыми садилось красное льдистое солнце, и где-то недалеко била артиллерия, пахло дымом солдатских костров, сложенных из елового лопушника. Местер, уже красивый молодой человек с усиками, не узнал меня и проехал мимо, поглаживая свою лошадь по шее. Я посмотрел ему вслед. Раковины его ушей, красных на морозе, ярко светились против заходившего солнца, охваченного ледяным нимбом. Я вдруг вспомнил жизнь на Днестре, папу, маму, черный след цыганского костра среди каменистой земли, поросшей полынью, вспомнил угольки костра и аиста, как бы висящего над нами на своих раскинутых черно-белых крыльях с повисшими голенастыми ногами.